Глава 78. Ника. Перцы фаршированные, салатик и десерт. Стараюсь держать улыбку, вспоминая все, чему учили в школе бортпроводниц. Даже если клиент тяжелый, улыбайся. Даже если хамит, улыбайся. Даже если ведет себя неадекватно, улыбайся. Мой клиент не хамит, не ведет себя грубо и... Не могу сказать, что он тяжелый, просто это Костя, мой Костя. Вернее, мне так хочется его назвать моим, но я не могу, потому что это неправда, я это знаю. Мы просто попали в сложную ситуацию, были в трудных обстоятельствах, все было так запутано, поэтому он тогда сказал, что любит меня. Только поэтому. Его чуть не убили. Возможно, напоследок он хотел... «Сделать мне приятно? Боже, что я несу? Сама себя не понимаю. Он сказал, что любит меня, думая, что может не выжить. И это только чтобы сделать приятно? Разве так бывает? Но если он на самом деле что-то чувствует, почему он ни разу не повторил свои слова? За все это время ни разу. И Марк тоже стал каким-то отчужденным. Мы почти не разговариваем». Хотя я теперь живу в его доме. Странно. Их дом оказывается совсем рядышком, а он ничего не сказал об этом. Нет, почему Марк такой, я тоже понимаю. Он переживает из-за Риты, которая теперь находится на принудительном лечении в психиатрической больнице. Ему тяжело. И из-за Кости тоже переживает, потому что Рита могла его убить». Я слышала, что сказал врач Марку, несколько сантиметров, и там какая-то важная артерия. Не хочу об этом думать, я просто должна улыбаться. Костя лежит в спальне в доме Марка. Он еще слаб, хотя из больницы его выписали уже 3 дня назад. А всего с момента ранения прошло 2 недели. Эти 2 недели я жила, по сути, между домом Марка и больницей. Ездила каждый день. Костя просил не приезжать. Но я не могла оставаться дома. Марк скрипел зубами и возил меня, потому что улетел в рейс с другим пилотом, потому что компанию надо держать на плаву, и налоги никто платить не будет. Это они мне так сказали, а мне казалось, что Марк сбежал от меня. В больнице я рассказывала Косте про свою жизнь, про маму, про закрытую школу, про единственную подругу Лану, которая у меня там была. Странно. Я стала думать о ней так часто и неожиданно встретила в торговом центре недалеко от той самой больницы, где лежал Костя. Я пошла туда, чтобы купить фрукты и какую-то удобную новую одежду для себя, простую, потому что то, что купили для меня в бутике, Марк и Костя, в клинику не наденешь. «Ника, неужели это ты?» Мы обнялись. Оказалось, что она живет на юге. У нее уже 2 детей и муж. «Муж?» Как оказалось, не один. У нее 2 мужа. Честно говоря, я была просто в шоке, когда она мне рассказала. Сначала смущалась и боялась меня шокировать, но я не была удивлена. О, совсем нет. Я прекрасно понимаю, что значит любить 2. Просто Лана всегда казалась такой скромницей, очень стыдливой, нежной девушкой. И вдруг у нее 2 мужа. Да еще такие красавцы. Они как раз пришли забрать ее покупки в ресторан. «Сэм и Дин. Надо же!» «Ника, я сама не знаю, как так получилось, но мы очень счастливы. Верю и поздравляю вас. Скажи, а они не ревнуют друг другу? И кто из вас предложил такой союз?» Лана посмеялась над моими словами о ревности. Сказала, что дико ревнуют, но не к друг другу, а к другим мужчинам, которые осмеливаются на нее посмотреть». Хотя, бывает, начинает капризничать, если кому-то из них кажется, что другому она уделила больше внимания. «А, прости, что спрашиваю. Секс? Вы все время втроем?» «Боже, мне казалось, я просто как помидор покраснела, задавая такие вопросы». «Почти всегда. Каждый жуткий собственник. Но иногда бывает, если один дома, а второй уезжает на работу, а ты...» «Почему спрашиваешь? Может, у тебя тоже?» «Нет!» Я сказала это слишком быстро, и Лана, конечно, все поняла. И я не удержалась, призналась во всем. В том, в чем даже себе боялась признаться. Да, у меня с пилотами все сложно. Да, я не уверена ни в чем. Да, я знаю, что чувств ко мне у них нет. Я просто игрушка и... Но я все равно хочу. Хочу быть с ними. Хочу попробовать. Ника, ты такая красотка. Уверена, они в тебя оба влюблены. Нет-нет, не отрицай. Стали бы они тебя прятать, удерживать, стали бы помогать, если бы не было чувств. Подумай сама об этом. Если что, звони, я тебе помогу. Звони. Я очень хотела позвонить, спросить, что же мне делать. До этого разговора со старой подругой я даже не задумывалась о том, что могу не выбирать. Могу предложить им. Хотя это, конечно же, бред. Они не согласятся. Да и вообще, сейчас не время выяснять отношения. По крайней мере, ведут они себя так, словно сами боятся заводить этот разговор. Ну, или, что более вероятно, решили, что я им все-таки не нужна. Ведь как иначе объяснить их затянувшееся молчание? Костя дома, да, он слаб, но говорить-то он может. И Марк тоже уже вернулся из рейса. Нам нужно поговорить, выяснить все. Но не мне нужно начинать разговор. Я не могу. Может, они просто ждут, когда я уеду? Что на десерт, милая? Что? Неожиданный вопрос Кости меня пугает. Он уже закончил обед, пьет воду, вытирает салфеткой губы. Ты не сказала, что на десерт? Иронично улыбается, и от этой улыбки у меня внутри все сжимается. Тянет, сладкой болью опускается вниз живота. «Крокембуш!» «Что?» Он удивлен. «Я приготовила крокембуш. Помнишь, в больнице ты увидел в журнале фото и сказал, что хотел бы попробовать?» «Хотел бы попробовать?» «Да, только мне кажется, у тебя есть десерт вкуснее». Неожиданно он хватает меня за руку и опрокидывает на себя. Чуть морщится, видимо, отдает в больное плечо. «Что ты делаешь? Ты с ума сошел? Ты можешь навредить себе!» «Уже навредил. Тем, что так долго не трогала одну сладкую монашку». «Я не монашка». Щеки заливает алым. «А между ног?» «Ох, там уже влажно и горячо. Просто от жара его тела, от аромата». Не выдерживаю, прижимаюсь, вдыхая побольше, из груди вырывается стон. «Да, сладкая, мой любимый десерт – не крокембуш. Ты!» «Костя, я... тебе нельзя!» «Мне можно все, даже нужно!» «Или, если ты не хочешь, маленькая, если ты против, только скажи!» Его ладони поднимают мое лицо. Он смотрит так серьезно, внимательно. Я не могу ничего сказать, просто всхлипываю и чуть раздвигаю ноги, чтобы он почувствовал. Моя маленькая сиделка ходит без белья. Охренеть! Ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Качаю головой, чуть приоткрыв губы. Это невозможно. Я схожу с ума. Все плывет перед глазами, а огонь внизу живота полыхает вовсю. Мне так хочется, чтобы он до меня дотронулся. Его пальцы такие ласковые, жадные. Он просто проводит по складкам, а мне кажется, я улечу. А когда он подносит их ко рту и облизывает... Самый лучший десерт в мире. Да? Дышу тяжело. Ну вот. А я мучилась. Готовила торт. Сначала профитроли. Я говорю, а он медленно поворачивается, укладывая меня на постель. Потом... «Начинка, заварной крем. Ах, карамель!» «Глупышка, самая вкусная карамель вот тут!» Он показывает глазами вниз, туда, где плавится от страсти моя лона. «Сейчас я ее попробую. Готова?» Он опускает голову, и я чувствую первое движение его осторожного языка. Закрываю глаза, стараюсь дышать, не стонать, не кричать, хотя очень хочется. А когда открываю, вижу перед собой Марка.